Алое пламя в глазах сменилось на размеренный холод ясного неба, столь кардинальная перемена удивила даже меня. Под чешуей ящера также стало заметно, едва уловимое свечение все того же небесного цвета. Холодный свет размеренно наполнял собой всего ящера. Мышцы рептилии стали лишь еще чуточку рельефней, да и сам рост увеличился на пару сантимов. Это что, какой-то очередной допинг, и никакой химии? Но как он, каждый раз становится только сильнее. Ведь все это словно обесценивает твои былые результаты, тренировки, да и вообще весь труд. Ведь я реально готовился. Но все это вылилось в какой-то пшик, так какого черта? Или все же нужно менять мой подход, стать еще сильнее и живучей, отринуть человечность? Но стоит ли это того? Ведь я уже видел этих людишек, что потеряли последние крохи самих себя, попросту став новыми монстрами. Такова цена силы, отринь все и ты протянешь чуточку дольше. По мне так это все лишь бред собачий, ведь силу можно получить и как-то еще. Пусть методы и не столь эффективны, но я по крайней мере все еще остаюсь человеком, так что мне открыты все пути, да и стать чудовищем я всегда успею. Задумчиво хмыкнув, я перевел взгляд на того, кто отринул свою суть, став кем-то еще. Ускорившись еще больше, он уверенно ринулся прямо на Крида, но тот и бровью не повел, лишь равнодушно направив руку на монстра. Учитель что-то едва слышимо прошептал на незнакомом наречии, и его кисть окутала бирюзовая вязь каких-то нечитаемых символов. Секунда, и с его длани срывается ослепительное пламя, что тут же окутывает всего ящера, и он мгновенно замирает, не в силах пошевелиться. А это еще что за магия? Мастер и такое могет? Значит, я не прогадал, когда шел к нему в ученики. Пусть моя изначальная цель и была лишь банальная маскировка, но я нашел кое-что большее. Рептилия умеет учиться? Как любопытно. Тогда я пущу тебя на сапоги, но сначала позволь вручить тебе гостиниц. И кстати, как ты относишься к грязным бомбам? Крит усмехнулся, а нас стали окружать многочисленные мутанты, но на этом моменте я просто отрубился. Глава 38. Занимаясь экстренным ремонтом костюма, я в очередной раз запустил диагностику основных систем. Помимо всех прочих повреждений были сломаны ребра, разорваны мышцы и пробито правое легкое. Обломок ребра буквально пробил его насквозь, так что я сейчас буквально захлебывался собственной кровью. Кто-то скажет, мол, ты уже заигрался, и пришло время сменить тело на что-то получше, но я человек крайне сентиментальный и не могу просто так взять и выкинуть любимую рубашку, пусть она даже слегка порвалась и уже давно не соответствует моде. Мне дорога сама память и то домашнее тепло, что я пережил именно в ней. Да и привязался я как-то уже к этому костюму, пусть его и приходится чинить из раза в раз, но это не делает его ничуть хуже, а лишь напротив, добавляет толику шарма и ностальгического очарования. Потеряв счет времени, я все же закончил восстановление. Интересно, сколько я провозился в конечном итоге? Запустив все системы после внезапной перезагрузки, я наконец-то снова сумел воспользоваться глазами, но ничего не увидел. Затем прошла еще одна секунда и еще. Попытавшись моргнуть пару раз, я почувствовал, как пелена медленно спадает с глаз, а спустя миг и вовсе прозрел. Холодная сырость катаком ожидаемо встретила меня мраком и множеством опустевших купелей. И куда меня занесло на этот раз? Ящер же не мог победить. Пошевелив шеей, я с легким усилием сломал защитную пленку и наконец-то сумел осмотреться. Заброшенная винокурня совсем не внушала доверия. И почему я сам в какой-то купели? Яростно дернувшись, я доломал мраморную пленку и наконец-то выбрался из сковывающего плена неведомой хрени. Прохладно, была первая мысль после перезагрузки. Осмотрев свою купель и принюхавшись, я тут же подметил неприятный запах лекарств, что был вперемешку с целебными травами, ведь этот раздражающий запах не спутать ни с чем. Но кто меня сюда притащил? Учитель? Или это какой-то очередной эксперимент ящера? Устало вздохнув, я на секунду расслабился в уютной купели, уже не желая из нее вылезать. Да и нет что-то желания лазить по сырым катакомбам или все-таки винокурне, не столь уж и важно. Сейчас можно взять перерыв и минутку-другую попросту отдохнуть, ведь спешить теперь некуда, да и собственно незачем. А ведь казалось, шел выпить чашечку кофе, но не тут-то было и так каждый раз. Может, проклял кто? Вытянувшись в полный рост, я наконец-то почувствовал расслабление. А неплохо здесь, хоть спа открывай. Но с интерьером нужно все-таки что-то решить, а то мрачновато. Наверное, именно так и выглядит логово киношного злодея. Сумрак, какие-то непонятные углубления в бетоне, Да и общая заброшенность тоже имеет место быть. Но почему здесь тогда столь уютно? Видимо, мне стоит взять отпуск от этого города, раз я так запел. Ведь кто в здравом уме назовет эту клоаку уютной? Вот и мне кажется, что головой я ударился немного сильнее, чем нужно. Впрочем, свое очарование у этого места все-таки есть. Вдали послышался узнаваемый стук тяжелых армейских берцев. Наш спящий принц проснулся, злорадно поинтересовался Виктор. А что уютненько у вас здесь, как-то даже не хочется уходить. Не хочешь открыть в своем подвальчике оздоровительный салон или спа? Ехидно интересуюсь у Крида. Я подумаю над твоим предложением, с серьезным видом произнес мастер. И все же, как ты умудрился проиграть этому чемодану? Этому ли я тебя учил? Задумчиво произнес Виктор. Пожалуй, нужны более жесткие тренировки, а то ничему ты не учишься, и учиться не хочешь. Учитель разочарованно опустил голову. Может устроить тебе стажировку в банде ирландцев или цыганском таборе, или отправить на недельку-другую в славные ряды Эйра. Может хоть тогда, уму-разуму наберешься? Хмуро спросил он. Так вы меня ничему и не учили. Тут же привычно парируя отметил я. Хм, а точно, словно что-то вспоминая, произнес мастер. Спутал тебя с Иваном, что погиб при схватке с китайским драконом. А ведь у парня были перспективы, но теперь уже нечего горевать, ведь мертвецам нет дела до твоих мечтаний и грез. Хмуро буркнул учитель. Ты чем-то похож на него, вот меня и переклинило. Крид виновато улыбнулся, словно дед, забывший принять таблетки от своей деменции. А почему сам, то не попросил научить чему-нибудь новому? Или зачем ты шел ко мне в ученики? Задумчиво произнес Виктор. Для начала пойми, а нужно ли тебе это все, и уже тогда решай, чему старый мастер может научить такого доходягу, как ты. Стоп, его что, можно было попросту попросить? А я думал, что все будет как в старых фильмах. Сначала научись терпению, потом прокачай силу воли, ну и попутно работай прислугой в доме мастера, а оно вон как вышло. Черт, а ведь мог уже чему-нибудь научиться. Что ж теперь буду иметь в виду? А ведь если подумать, то, что мне нужно, сила у меня есть, но ее недостаточно, и каждый раз находится кто-то сильнее тебя. Пока ты спишь, враг качается, пока ешь, враг качается, пока ты любишь красивых девушек, долбанный враг все так же качается. Но тогда как победить и наконец-то выйти из этого порочного круга насилия и поиска силы? Я лишь хочу защитить своих родных и близких, но для этого мне нужны ваши знания, мастер, а также сила, чтобы ими воспользоваться. Сформулировав свои мысли, я ответил максимально честно. Да и какой смысл мне врать, если я и правда стать немного сильнее, ну и попутно защитить родных и близких, а главное ведь ни капли вранья. Банальный ответ. Оценивающий взор учителя снова прошелся по моей побитой тушке. Но он принимается, ведь мне совершенно плевать на твои цели, мотивацию и жизненное кредо, но запомни, пока ты мой ученик, я буду спрашивать с тебя по всей строгости закона, с коим ты сможешь ознакомиться у семьи, а учить я тебя буду всю твою неожиданно долгую жизнь, ведь нет предела совершенству, и поверь, я загоняю тебя до смерти, а потом воскрешу и заставляю делать очередное ката. Хищная улыбка Крида не внушала доверия. Какой вы, однако, кровожадный учитель. Я улыбнулся. Ты сам пришел ко мне в зал, а ведь я уже давно не набираю учеников. Мастер довольно улыбнулся. Так что это сугубо твой выбор. И да, смею заметить, я никого насильно не держу, но коли ты стал моим учеником, то дороги назад уже нет. Улыбка Крида приобрела звериные черты, став от того еще более зловещей. Да понял я, понял. Хватит уже нагнетать. С таким подходом к обучению и неудивительно, что у вас не осталось учеников. Заметив крайне выразительный взгляд от учителя, я замолчал, уже представляя, как он будет отыгрываться на этих адских тренировках, что он мне так обещал. Выживает сильнейший, хитрейший и порой умнейший. Мой же отбор требует все качества сразу, так что не всем дано пережить курс молодого бойца по данной методе. Но ты вроде неплохо справляешься, так что я верю в тебя, пацан. Хищная улыбка Крида снова вернулась в норму и теперь излучала самодовольство. И да хватит нежиться в промышленных ваннах, а то тетушка небось уже тебя потеряла. Одежду и новый смартфон можешь взять на столе. Как будешь готов вернуться в реальный мир, можешь выметаться. С привычным равнодушием произнес мастер. Черт, а он как всегда прав. Интересно, сколько я провалялся в этой целебной водичке? Ведь пока я занимался реставрацией тела, могло пройти дофига времени. Телефон недоступен, сам неизвестно где. Даже боюсь представить, как она себя накрутила. Так что нужно как можно быстрее домой, «Хватит с меня отдыха на этой неделе». Резко поднявшись, я снова ощутил прохладу и беззащитность. Нужно с этим что-то решать и усилить это тело, да и про свое забывать тоже не стоит. Но где взять нужные мне инструментарии и сами технологии по улучшению? Может, старый добрый промышленный шпионаж? Например, можно хакнуть сервер Аскарп. Правда, насколько я знаю, у них нет ничего подходящего под мои нужды. Может, конечно, и найдется что-то из сверхсекретного, но до него хрен доберешься. Так что опять какой-то замкнутый круг. Однако инструментарий и нужную технику по возможности все-таки стоит улучшить и докупить недостающие из того, что есть на рынке. Хмыкнув, я направился до стола, что был подсвечен светом старой керосиновой лампы. С удивлением изучая одежду, что мне одолжил Крит, я нервно засмеялся. Черная футболка с лаконичной надписью «Мама анархия» и черно-белым портретом одного кубинского революционера. Потертые кеды и носки с характерной звездой, а также спортивный костюм со славами на спине, сделано в СССР. И где он откопал всю эту древность? А может, это с дачи? Но есть ли она у него? В очередной раз хмыкнув, я быстро переоделся и, наконец, то заметил и телефон, что пусть и не был моим, но ничуть ему не уступал. Включив смартфон, я тут же увидел огромный список пропущенных от разных людей, сообщений также хватало. Быстро поднявшись по лестнице на пару этажей вверх, я с удивлением отметил, что подвальчик немного больше и глубже, чем мне казалось изначально. Выбравшись на поверхность, я тут же набрал Мэй, а то переживает, небось. «Питер», — послышался спокойный голос, — «ты уже освободился, твой учитель всех предупредил. И почему ты не говорил, что в наставниках у тебя столь галантный мужчина?» «Питер», — уже более обеспокоенно заговорила она, но я не мог вымолвить даже слова. «Да, я свободен», — только и смог из себя выдавить я. «Значит, мастер обо всем позаботился? Черт, теперь я его должник. И почему он ведет себя как мудак? Или это часть его образа? Хрен его знает. Походу, он не такой плохой, как сам того желает показать. Что ж, придется его поблагодарить. Вот и хорошо. Но больше так не делай, а то сбежал без предупреждения на эти свои сборы». Мэй наигранно возмутилась. «А ведь я даже ничего тебе в дорогу не собрала. Голодный, небось, или как всегда вредной едой питался все эти дни? Что ты, я буду только рад отведать домашней еды, ведь ты же знаешь, как я люблю твою божественную готовку, льстец». Мэй приятно рассмеялась в трубку. «Там, кстати, опять звонила твоя подружка Фелиция, тоже не могла дозвониться. А также племянница Анны Уотсон заходила к нам в гости и тоже интересовалась, а где же это наш Питер?» Ехидно продолжила Мэй. «Какой спрос на Паркера? А я могу сегодня рассчитывать на домашние блинчики?» Я все же решил поменять тему. «Рассчитывать ты, конечно, можешь, но вот кто их будет готовить, вопрос уже другой. Эх, что ж, придется заедать горе мороженым». Я печально вздохнул. «Захвати мне клубничное». Мэй полностью проигнорировала мою попытку добиться блинчиков. Поговорив с ней еще полчаса о всякой повседневной ерунде, я все-таки вышел к автобусной остановке, пытаясь понять, куда меня занесло. Следом было интересное сообщение от Гвен с извинениями о том, что она поступила весьма резко, но и я сам был хорош. Все свелось к тому, что она хотела закончить какой-то старый проект от Коннорса со мной в качестве соавтора. Отправив лаконичное согласие, я продолжил проверку сообщений и пропущенных вызовов. А ведь у меня могло и не быть сейчас телефона, как и большей части одежды. Этот ящер знатно меня потрепал, так что нужно определенно проставиться перед Кридом за спасение моей шкуры и прочее. Списавшись следом с Рыжиком и довольно быстро убедив ее, что все в порядке, а я и, правда, был на сборах, договорился как-нибудь пересечься за чашечкой кофе. Закончив разбирать накопившийся информационный мусор, я вернулся к мыслям об усилении. Для начала можно усилить и обычный костюм и продумать систему автопилота, чтобы при случае вызывать его прямо на место, а то, как показала практика, можно всегда остаться без оружия перед внезапно появившимся врагом, а так будет хоть какой-нибудь, но козырь. Ликвидаторы все еще разбирают последствия теракта в одном из районов Нью-Йорка и взрыва грязной бомбы. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность. Повернув голову, я увидел, как какой-то парень смотрит свежие новости прямо с экрана смартфона. Глава 39. Проезжая мимо оцепленных улиц, я привычно для себя хмыкнул. Задумчиво смотря за горизонт, я думал о вечном. Да и что есть эта вечность для кого-то другого? Лишь миг, а для кого-то целая жизнь. Все познается в сравнении, не так ли? Но есть ли смысл сравнивать что-то настолько эфемерное, как вечность? Столько вопросов и, как всегда, чертовски мало ответов. Я никогда не понимал подобные шаги, да и Крида я тоже не всегда мог понять. Уж такова таинственная русская душа. Пусть когда-то я сам был одним из них, но даже тогда я не понимал всего этого. Впрочем, это чертовски приятно, когда ради спасения твоей шкуры взрывают грязную бомбу посреди города. Эгоистично, не спорю, но кому какое дело, ведь мертвым уже все равно, ну а живые еще поживут, даже с пониманием того, что ради спасения их жизни погиб кто-то еще. Уж такова жизнь, и с этим ничего не поделать, да и я не герой. Но жизнь продолжается, и я искренне благодарен учителю за его помощь и возможность сохранить этот костюм, ведь я к нему так привязался. А то, кто его знает, что бы со мной сотворила рептилия, одержав победу. Что он там говорил про любопытный материал, гребаный вивисектор? А ведь реально был шанс на то, что меня разберут на запчасти, но благо пронесло. Интересно, а эта тварь способна пережить взрыв? Да и вообще возможно восстановиться после такого? Хотя с его чудовищной регенерацией, пожалуй, возможно и не такое. Так что сомнение гложет меня. По-хорошему нужно проверить, но время уже упущено, так что теперь ничего не попишешь. А ведь этот монстр все еще может быть жив. Он видел мое лицо, а его ищейки способны меня выглядеть. Может, мнимый комфорт и сохранность костюма не стоят того? Впрочем, поживем, увидим, к чему это все приведет. В городе, наверное, и вовсе творится какая-то вакханалия. Надеюсь, что наиболее опасные очаги уже успели локализовать. Хотя что-то все равно утекло в атмосферу и ушло трансфером через воздух. Так что приятного мало. Но вещь должны же они сделать хоть что-то, а то иначе будет крайне весело, причем всем. Это ж надо только додуматься применить грязную бомбу посреди города. И ходит как ни в чем не бывало, да и совесть его явно не мучает. Впрочем, мастер он такой, никого не спрашивает и делает все, что хочет. Прямо идеал для подражания, не правда ли? Хотя ну его в пень, а то еще понаберусь от этого террориста деструктивных идей. Я и так радикальный да нельзя. А тут еще и его пагубное влияние, но я же не монстр, какой, просто ученый, да я могу синтезировать вирус, что убьет весь город, но зачем, я ведь просто студент, будущее учение и скорее всего корпорант, а не какое-то там всемирное зло. С другой стороны, возможно, и мастер не всегда был таким отмороженным, или я пока знаю его недостаточно долго, и все же, кто бы мог подумать, что он и правда подорвет грязную бомбу прямо в городе. Впрочем, это же мастер, так что я в нем почти даже не сомневался. С другой стороны, что теперь будет с городом? Возможно, опасные очаги просто локализуют и со временем уберут, но кто знает, когда это будет и будет ли вообще. С другой стороны, приятно, что о тебе кто-то так переживает и по-своему ценит. Но взорвать гребанную бомбу перед ордой монстров посреди города как-то уже чересчур. Вот бы увидеть лицо этой рептилии перед взрывом. Это, должно быть феерично, ведь такая реакция бесценна. Ибо нефиг так буянить. Начиная такой беспредел, нужно ожидать ответки. Ведь это закономерный исход, не так ли? Ну да хватит о грустном. Нужно забрать байк, да двигаться дальше. Может, все же согласиться на чашечку кофе с рыжиком, а то динамлю ее уже непозволительно долго, обидится еще. Так что нужно исправить это допущение и поднять рыжику настроение. Или все же заглянуть к Алисе. С другой стороны, куда идти в такой одежде? Так что стоит подумать. Ну, или просто прикупить себе новых шмоток. Проезжая очередную перекрытую улицу, я увидел людей в защитных костюмах, что походили на космонавтов. Что-то меня начинает это уже напрягать, да и парней в защитных костюмах чертовски много. Походу там какой-то лютый звездец, раз их такое количество. Фоном, слушая новостной репортаж, я привычно отметил, что жертв от взрыва стало лишь больше. Добравшись до ближайшей остановки, где я оставил свой байк, я все-таки решил покинуть такой неожиданно уютный общественный транспорт. Вдали была видна карантинная зона, а люди в защитных костюмах лазили всюду, как муравьи, и по всей видимости измеряли уровень радиации или что они там обычно измеряют. Задумчиво хмыкнув, я все же нашел свой байк. Довольно быстро покинув нью-йоркскую зону отчуждения, я вскоре добрался и до нужного ресторанчика, заблаговременно списавшись с рыжиком. И почему она решила выбрать именно это место? Загадка. Впрочем, как и все девушки. Ведь в каждой из них должна быть изюминка, не так ли? Или все-таки тайна, а может и все вместе, кто знает. Питер, радостно произнесла Валькирия, тут же обхватив мою шею железной хваткой, Обняв в ответ горящую от смущения девушку, я улыбнулся. «Ты настолько рада меня видеть, что готова задушить», — задумчиво произнес я в ясные глаза Рыжика. Ойкнув, девушка все же разорвала объятия, все так же мило краснея. Вновь улыбнувшись и взяв инициативу в свои руки нежно, и требовательно впиваюсь в ее алые губки с таким приятным вкусом вишни. Вот так и нужно приветствовать старого друга. Разорвав поцелуй, я увидел в ее глазах огонек страсти и разочарования. Видимо, моя валькирия хочет больше или дольше. Или ей не понравилось, кто знает, но по шальному взгляду так и не скажешь. Впрочем, пока хватит соблазнять столь милое создание, ведь иначе будет не так интересно. Я запомню. С каким-то соблазнительным вызовом произнесла девушка. Как театр, я быстро сменил тему. Все прекрасно. Рыжик тут же вспыхнул от энтузиазма. Теперь мне все чаще и чаще дают главные роли. Правда, наш старый руководитель, почему внезапно взял отпуск и после так же неожиданно уволился. И правда, почему он решил сменить работу, даже не знаю. Видимо, старый мэтр разочаровался в искусстве, ну или ему не понравилось, как я переломал ему руки. Кто знает, я всегда знал, что ты станешь прекрасной актрисой, ведь не зря же ты была богиней на сцене в нашу первую встречу в театре. Подмигнув Рыжику, я подозвал официантку и заказал капучино. Вот вечно ты перегибаешь палку и говоришь слишком много приятностей. С наигранным возмущением произнесла Фурия. Кстати, что у тебя с одеждой? Готовишься к Хэллоуину в стиле советов? Или ты обменялся вещами с бездомными? Не знала, что ты настолько благороден и чист душой, Питер. Девушка вновь притягательно улыбнулась. Да я такой, чисто рыцарь без страха и упрека. Да и скромности мне тоже, как видишь, не занимать. Безукоризненно улыбнувшись, тут отмечаю хищную улыбку на устах нашей милой валькирии. Рыцарь, значит? Тогда вы не оставите деву в беде. Очаровательно хлопая ресницами, она явно готовила какую-то пакость. Мне по случаю достались билеты в галерею Уилсона Фиска, где будет эксклюзивная выставка работ современных художников. Не станешь моим плюс один? Рыжик невинно улыбнулся. А то один фанат проходу не дает. Чисто сталкер. Глаза рыжего ангела тут же вспыхнули яростью. Так что как истинный рыцарь ты должен спасти деву в беде, и она будет очень и очень благодарна своему герою. Томно произнесла валькирия, игриво мне подмигнув. Каким же негодяем я буду, если так поступлю? Вопросом на вопрос отвечаю задумчивой девушке. Вскоре принесли мой капучино с любопытным рисунком, что напомнил щит, а спустя миг на столе появился и ее фраппучино. Пройдясь бегом взглядом по залу, я тут же замечаю Николь, что мило мне улыбнулась. Какого черта? Так давно ее не было видно, и вот опять. Или я просто не замечал ее очаровательной компании, что тенью следовала за мной. Вздор. Слежку я бы заметил. Ну или по крайней мере я на это надеюсь. Проигнорировав воздушный поцелуй от Николь, я сфокусировал все свое внимание на нашей милой валькирии, что увлеченно что-то рассказывала, скользя взглядом по экрану смартфона. А вот и мой новый образ богини. Гордо произнесла Рыжик, тыкнув мне в лицо пару-тройку фоток из официальной инсты ее театра. «Тебе нравится?» — с горящими от любопытства глазами произнесла девушка. «Ты и правда божественно неотразима. Совершенно честно отвечаю, совсем не спеша отрывать взор от столь любопытной композиции. Огненно-рыжие волосы были собраны в гармоничную прическу из ярких цветов, что лишь подчеркивали ее естественную красоту». А воздушно-легкое платье прекрасно дополняло сей божественный образ. Скажешь тоже, улыбка валькирии расцвела еще больше, а щечки стали немного алее. Улыбнувшись в ответ, я снова прошелся взглядом по залу, но Николь уже и след простыл, и лишь опустевшая чашка из-под кофе говорила мне о том, что я потек крышей. А то знаете ли, в жизни всякое бывает, а уж после пережитого стресса и подавно, так что галлюцинации это еще не самое плохое, что могло бы произойти. С другой стороны, постоянная слежка это тоже не то, что я бы хотел, ведь так и спалиться недолго. Вернувшись к неспешному созерцаю влюбленных глаз Рыжика, я быстро привел мысли в порядок и пытался понять, что она говорила. Вычленив что-то про аниме и панк-рок, я задумчиво хмыкнул, словно соглашаясь с ее словами, но так до конца и не понимая все еще ускользающий от меня смысл. Не хочешь вместе посмотреть тот новомодный сериал? Наконец-то прогнав все сторонние думы, я и правда задумался, а надо ли мне это? Возможно, как-нибудь и глянем. Отвечая максимально нейтрально, я вновь заглянул в ее очаровательные глаза, мысленно отмечая в них целое море восторга и предвкушающего озорства. Я лишь умилился еще больше, ведь как можно отказать этому рыжему ангелу? Я же не влюбляюсь в нее. Да нет, это какой-то вздор, или все-таки нет, черт как все сложно, может проще будет отрубить все эмоции и прочие мешающие факторы, но тогда я просто стану биомашиной и жить будет не так классно, да и не хочу я этого, и все же что это за пьянящее чувство, ведь я не верю в любовь, а химию и вовсе способен контролировать. Простая симпатия, что столько эмпатии переросла во что-то большее, чем не вариант, ведь все же можно объяснить, было бы желание, а обоснуй, то мы всегда найдем, или там было как-то иначе, разговаривая о всякой ерунде, мы неспешно пили очередной кофе, периодически прерываясь на обсуждение новых сериалов и фильмов. Рыжик буквально делал обзор с полноценной рекламной кампанией, дабы подсадить меня на что-то из своего любимого, но я стойко притворялся камнем. Ведь если я буду тратить свое время еще и на это, то я точно ничего не успею. Нет, я конечно не против что-нибудь глянуть в приятной компании, дабы немного расслабиться, но такая концентрация контента пугает даже меня. Рада была тебя снова увидеть. Нежно обняв меня и мило поцеловав, смущенная Валькирия довольно быстро попрощалась, сославшись на репетиции пробы в какой-то мюзикл. Еще увидимся, Питер. Произнесла девушка, подмигнув на прощание и при этом тактично забрав свой недопитый фраппучино. Прикрыв глаза, я задумчиво размышлял о том, насколько же социализация сжирает время. С другой стороны, порой это полезно, да и живое общение по-своему приятно. И все же мне интересно, что здесь делала милашка Николь. Ведь не зашла же она просто выпить кофе туда же, куда и я. Паркер, какая неожиданная встреча. Стильно выглядишь. Послышался приятный и смутно знакомый голос. Николь, приоткрывая глаза и пару раз проморгавшись, дабы удостовериться, что это не морок, я задумчиво хмыкнул. Только тебя вспоминал. А так ты скучал по мне, томно произнесла девушка, устроившись рядом. Разве по мне не видно? С нескрываемым сарказмом произнес я. Что-то мы с тобой последнее время совсем не пересекаемся. Мило улыбнувшись, оценивающе смотрю в ее задумчивые глаза, все еще пытаясь понять, что же ей от меня в очередной раз надо. Как приятно, что ты обо мне переживаешь. Николь умилилась. Да совсем зашиваюсь. Работы все больше и больше. Начальство вечно недовольно и требует результатов. Но где их взять, если мы занимаемся проектами в долгосрочной перспективе? Устало произнесла девушка. А тут вижу, Паркер. Думаю, нужно поздороваться да выпить по-дружески кофейку. С кристально честными глазами проговорила она, что я почти даже поверил. Охотно верю. Питер, не будь такой букой. Николь вновь улыбнулась. Лучше давай как-нибудь поужинаем. Очаровательно строя глазки, она пододвинулась ко мне чуточку ближе, а затем еще и еще, словно прощупывая, насколько далеко я готов был зайти, но ведь только глупец попадется на столь банальную медовую ловушку или все же не ловушку. Так чем могу помочь? С арктическим спокойствием интересуюсь у девушки. Дундук ты, Паркер, со вздохом прошептала Николь. Как скажешь, Ники. Рад был повидаться, но мне пора. Оставив на столике даже больше, чем надо в качестве чаевых, я неспешно направился на выход, игнорируя все возмущения от милашки Николь, но пока я не хочу играть во все эти игры, так что предпочту просто тактически отступить. Привычно устроившись на байке, я довольно быстро списался с лисичкой-сестричкой, договорившись пересечься у нее за чашечкой чая и что-нибудь глянуть, да поностальгировать, я отправился в путь. Пусть я и говорил, что такое общение сжирает все свободное время, но порой этого хочется самому. Мы и я успокоил, так что нужно восстановиться и самому, да и может Алиса поможет мне подобрать новую одежду, а то выгляжу как беженец из Югославии времен распада. В очередной раз, сверившись с адресом, и проверим навигатор, я хмыкнул. А то, знаете, огромный особняк в викторианском стиле, слегка контрастирует с милой девчонкой из детства. Или я успел все позабыть. Впрочем, общение со сборными закалило меня, так что бояться аристократичных снобов мне не с руки, да и пришел я к милой лисичке, а не к ним. Но вот где у них домофон, Паркер, как быстро ты добрался. Звонок от Алисы тут же вывел меня из раздумий, а спустя миг распахнулись и огромные кованые ворота. Хмыкнув, я въехал прямо на территорию, что была полностью усеяна различными деревьями и травяным морем, что успокаивало и дарило чувство покоя. Глава 40. Припарковав байк рядом с угольно-черным мустангом, я увидел Алису, что в чем-то домашнем спешила ко мне, и никаких слуг, я мысленно хмыкнул. Сама девушка выглядела все так же прекрасно, и даже обычные джинсы и майка с блуз из сарацена в мрачных тонах ничуть не портили ее естественную красоту, А вот пушистые тапки в виде розовых заек заставили меня улыбнуться. «Хэй-мэм», только и произнесла лисичка, критически окинув взглядом мое эксклюзивное одеяние. «Извини, что пришлось тащить тебя в такую даль. Мою квартиру затопили соседи сверху. Пятый раз за год», с натянутой улыбкой произнесла лиса. «Зато здесь есть собственный кинотеатр. Надеюсь, папа не будет против, что мы займем его кинозал для просмотра «Десятого королевства».» Девушка мило улыбнулась, а мне на секунду стало любопытно, кто у нас папа. Не успела Алиса договорить, как ее ногу нежно боднул золотистый ретривер. А вот и принц. Потрепав пару секунд явно ревнующего зверя, лиса взяла меня под локоток, и мы пошли в дом. Быстро преодолев громадный холл и пройдя сквозь длинный коридор, что больше напоминал картинную галерею где-нибудь в Риме, мы оказались на кухне. Взяв со стола ничем не примечательную тарелку с попкорном, лиса передала ее мне, прихватив себе точно такую же. Кивнув на все тот же стол, где стояли напитки, она улыбнулась. Набрав солидный запас различных вкусняшек, мы неспешно направились к домашнему кинотеатру, боясь потерять что-нибудь по пути. Отдохнув в приятной компании нашей лисички и насладившись сериалом, я вскоре попрощался с Алисой и отправился дальше. Вернувшись в городскую черту, я заглянул в первый попавшийся магазин с одеждой, а то мы и лучше не видеть в этом. Можно было, конечно, взять с собой и лису, но я не стал ее тревожить. После домашнего потопа и всех последующих разбирательств она выглядела крайне уставшей, а я не хочу быть подонком, что крадет у людей время на сон, сейчас он ей явно не повредит. Да и насчет костюма тоже стоит подумать, раз пообещал рыжику, то нужно соответствовать мероприятию, а для этого лучше всего подойдет костюм на заказ. Размышляя о том, что выбрать и попутно бороздя простор интернета в поисках хороших портных, я спокойно прикупил себе простую и при этом удобную одежду. Прикупив себе приятные худи серого цвета, белую майку, джинсы и кроссы, я наконец-то поехал домой. В очередной раз, проезжая мимо оцепленных улиц, я задумчиво размышлял о том, почему учитель использовал именно грязную бомбу, а не что-то иное. Ведь у людей столько оружия, так почему он выбрал именно это? С другой стороны, Крит всегда оставался загадкой для меня, так что хрен его знает, что у него в голове. Видя людей в защитных костюмах, я попытался прогнать все лишние мысли, ведь все эти смерти не на моей совести. Или все-таки на моей? Сколько людей теперь станет мутантами и будет умирать в адских муках? Впрочем, моя хата с краю, так что это не мои проблемы. Да все это по моей вине, но раскаиваюсь ли я? Пожалуй, что нет, ведь иначе тот ящер убил бы меня. Уж такова жизнь, и мы вынуждены жить с последствиями наших выборов и решений. Впрочем, хватит самокопаний. Заправив байк и прикупив торт-мороженое, дабы, если что, задобрить Мэй, а затем неспешно поехал домой, попутно наслаждаясь хорошей погодой и легким ветерком. Прогнав все лишние мысли, я просто наслаждался жизнью, то и дело, ловя себя на мысли, что приятных моментов куда больше, чем кажется, но их просто нужно ценить, иначе вся их магия попросту улетучивается. Ведь жизнь так скоротечна, и мы всегда спешим, совсем не успевая жить. С другой стороны, это ли не лучшая мотивация найти лекарство от старения? Ведь нет лучше мотиватора, чем леди Погибель с косой наперевес, не так ли? В наш век наука не стоит на месте, так что, возможно, скоро и удастся подобрать ключик от старения. С другой стороны, я и вовсе генетически модифицированный паук, и хрен его знает, сколько я способен прожить. Так что при первой удобной возможности нужно будет этим заняться и провести все необходимые исследования, а после уже и произвести все жизненно необходимые апгрейды. Но пока такой возможности, к сожалению, нет, так что придется обождать с этим. Добравшись до дома и не обнаружив машину Мэй, я лишь хмыкнул. Интересно, где она опять пропадает? Припарковавшись и задумчиво побродив по пустому дому, я все же закинул торт в морозилку и включил ТВ для фона. Неспешно попивая кофе и слушая очередные новости про теракт в Нью-Йорке, я наткнулся на горячий выпуск от Джей Джона Джеймсона. Радикальная террористическая группировка смешано-русского происхождения снова нанесла свой удар по устоям нашего общества. Джеймсон был чертовски серьезен и собран. Эти коммунисты так и видят крах нашей американской мечты, а их боевики всячески способствуют этому. Я не призываю начинать новую холодную войну, лишь добить красную угрозу, что как змея затаилась у нас дома. Словно прожженный агитатор, Джона умело манипулировал словами и фактами, призывая общественность найти и покарать всех причастных радикалов, ведь нет честнее суда, чем старый добрый суд дедушки Линча. И я скорблю вместе с вами, ведь мой племянник погиб в самом эпицентре взрыва, не оставив после себя даже праха. Как я теперь буду смотреть в глаза его матери? Ведь это я рекомендовал ей наш город как самый спокойный и безопасный. Одинокая скупая слеза явно была добивающим фактором во всем репортаже, зато теперь я хотя бы понял мотивацию Джеймсона. Интересно, а они смогут выйти на Крида? Хотя, а что это изменит? Разве что станет чуточку больше трупов. Впрочем, они сами назвали мастера террористом, так что и на сочувствие от учителя тоже не стоит рассчитывать. Выключив телевизор и допив свой кофе, я привычно решил отправиться в подвальчик. Если я ничего не путаю, то сегодня день доставки, так что можно будет заняться старым добрым апгрейдом боевого костюма. Возможно, доработать систему автозапуска и доставки до места развертывания. Дел на самом деле хватает, да и новые двигатели от Т-150 и Аскарп, что я прикупил на черном рынке, они уже должны прибыть в точку заказа, как собственно и броня, так что мне есть чем заняться, ведь работа — это лучшее средство от хандры. Переодевшись в более привычные для меня вещи, я отправился на байке до своего подвальчика. Выжимая из стального скакуна все, что только можно, я обгонял все встречные машины и пули несся до своей лаборатории. А то что-то давно я не гонял на полной скорости для себя. Ведь это своего рода тоже медитация, пусть и более похожая на боевой транс. Да и как иначе с таким количеством адреналина в крови. Вскоре показался и мой любимый подвальчик. Быстро проверив периметр на незваных гостей и привычно запустив все охранные системы, я неспешно спустился в подземку. Припарковав байк и переодевшись в рабочее, я занялся диагностикой, а после нее и запусков всех компьютеров. Вскоре приятный свет затопил весь мой подвальчик. Это говорило о том, что лаборатория готова к работе и ничего критического не обнаруженного. Привычно занимаясь анализом своего костюма, я размышлял, что и как еще можно улучшить. Ведь совершенству нет предела, и живые организмы тому прямое доказательство. Есть там, конечно, и спорные моменты, но у кого нет косяков. Вот и я думал о вечном, словно творец, пытающийся улучшить венец своего творения чем-то еще.